Император Маврикий происходил от древнего римского рода, но его родители имели постоянное жительство в Арабисии, в Каппадокии. И на их долю выпало то редкое счастье, что они еще были в живых и могли созерцать и разделять блестящую судьбу своего августейшего сына. Свою молодость Маврикий провел в занятиях военным ремеслом. Тиберий поручил ему главное начальство над вновь организованным и любимым легионом из 12 тысяч союзников. Он отличился своей храбростью и своим поведением в Персидской войне и по возвращении в Константинополь получил в награду за свои заслуги императорскую корону. Маврикий вступил на престол в зрелом, 43-летнем возрасте и царствовал 20 с лишним лет и над Востоком, и над самим собою, изгоняя из своей души необузданную демократию страстей и утверждая в ней, по изысканному выражению «эвагрия», полнейшую аристократию рассудка и добродетели. Однако свидетельство подданного внушает некоторое недоверие, хотя он и заявляет, что его тайные похвалы никогда не дойдут до слуха его государя. А некоторые ошибки Маврикия заставляют думать, что его характер не мог равняться с более безупречными достоинствами его предшественника. Его холодное и сдержанное обхождение могло быть приписано высокомерию. Его справедливость иногда отзывалась жестокосердием. Его милосердие иногда походило на малодушие, а его строгая бережливость слишком часто навлекала на него упреки в жадности. Но благоразумные желания абсолютного монарха должны клониться к тому, чтобы доставлять счастье своему народу. Маврикий имел достаточно прозорливости и мужества, чтобы достигнуть этой цели, и в своем управлении он руководствовался принципами и примером Тиберия. Малодушие грехов ввело такое полное различие между обязанностями монарха и обязанностями полководца, что человек военного звания, достигший своими заслугами престола, или редко показывался во главе своих армий, или никогда не показывался. Впрочем, император Маврикий прославил себя тем, что восстановил персидского монарха на его трон. Его полководцы вели с сомнительным успехом войну с жившими на Дунае аварами, а на униженное и бедственное положение своих италийских провинций он взирал с состраданием, которое было совершенно бесплодно. Из Италии императору беспрерывно докучали жалобами на бедственное положение и просьбами о помощи, вынуждавшими их на унизительное признание в их собственном бессилии. Издыхающее величие Рима обнаруживалось лишь в свободе и энергии, с которыми он излагал свои жалобы. «Если вы не способны, — говорили римляне, — избавить нас от меча лангобардов, то, по крайней мере, спасите нас от голода». Теперь и извинил этот упрек и помог нужде. Запасы хлеба были перевезены из Египта к устью Тибра, и жители Рима, взывая не к Камилу, а к святому Петру, отразили варваров от своих стен. Но помощь была случайна, а опасность была непрерывна и настоятельна, поэтому духовенство и сенат собрали остатки своих прежних богатств, сумму в 3000 фунтов золота и отправили патриция Памфрония с поручением положить их подарок к подножию византийского трона и изложить их жалобы. И внимание двора, и военные силы Востока были в ту пору заняты войной с персами, но справедливый Тиберий употребил привезенную ему субсидию на оборону города. И, отпуская патриция, не мог дать лучшего совета, как тот, чтобы римляне попытались подкупить лангобардских вождей или купить помощь франкских королей. Несмотря на то, что этот вновь Придуманный способ доставил некоторое облегчение, положение Италии не улучшилось. Рим был снова осажден, а находившееся только в 3 милях от Равенны предместье Класс было разграблено и занято войсками простого герцога Спалецкого. Маврикий дал аудиенцию 2-й депутации, состоявшей из лиц духовного звания и сенаторов. В письмах от римского первосвященника с энергией говорилось о долге, налагаемом религией, и произносились от ее имени угрозы, а папский посол диакон Григорий был уполномочен взывать к властям и небесным, и земным. Император прибегнул к мерам своего предшественника, но с более блестящим успехом. Нескольких варварских вождей убедили принять сторону римлян, а один из них, отличавшийся особенной мягкостью характера и преданностью, провел и окончил свою жизнь на службе при экзархе. Альпийские походы были отданы в руки франков, и папа поощрял их нарушить без всяких угрызений совести клятвы и обещания, данные неверующим. Правнуку Хлодвига, Хильдеберту, заплатили 50 тысяч золотых монет с тем, чтобы он вторгся в Италию. А когда король Австразии прельстился видом византийских монет весом в 1 фунт золота, он потребовал, чтобы несколько таких почтенных монет были включены в полученную им сумму для того, чтобы сделать подарок еще более достойным принятия. Лангобардские герцоги раздражали своих могущественных гальских соседей своими частыми нашествиями. Лишь только им стало грозить заслуженное возмездие, они отказались от своей самостоятельности, которая была причиной слабости и неурядицы, единогласно сознали выгоды, доставляемые королевским управлением, единство, сдержанность и энергию, и подчинились сыну Клефа Автарису, уже успевшему приобрести репутацию хорошего воина. Под знаменем своего нового короля завоеватели Италии отразили 3, следовавшие один за другим, нашествия, из которых одно было предпринято под начальством самого Хильдеберта, последнего из меровингских королей, переходившего через Альпы. Первая экспедиция не имела успеха по причине взаимной зависти и вражды между франками и аллеманами. Во 2-ю экспедицию побежденные в кровопролитной битве франки понесли такие потери и такой позор, каких еще не испытывали со времени основания их монархии. В нетерпении отмстить за это поражение они возвратились в 3-й раз с более многочисленными силами, и Автари не устоял против ярости этого потока. Войска и сокровища лангобардов были размещены по обнесенным стенами городам, лежащим между Альпами и Апеннинами. Будучи более способными бороться с опасностями войны, чем выносить усталость и проволочки, франки скоро стали роптать на безрассудство своих 20 вождей, а от нагретого итальянским солнцем воздуха стали развиваться болезни между людьми, которые привыкли к иному климату, и здоровье которых уже было потрясено частыми переходами от голода к невоздержанности. Но военные силы, недостаточные для завоевания страны, были более чем достаточны для ее опустошения. А объятые ужасом жители не были в состоянии различать своих врагов от своих защитников. Если бы армия меровингов соединилась с императорской армией в окрестностях Милана, она, быть может, не спровергла бы владычество лангобардов. Но франки тщетно ожидали в течение 6 дней условного сигнала пожара одной деревни, а греческая армия тем временем бесполезно тратила свои силы на взятие Модены и Пармы, которые были отняты у нее после отступления ее заальпийских союзников. Победоносный Автари заявил притязание на владычество над всей Италией. У подножья Ретийских Альп он овладел уединенным островом на Комском озере и захватил спрятанное там сокровище. На крайней оконечности Калабрии он прикоснулся своим копьем к колонне, стоявшей на берегу моря, близ Регия, и объявил, что это старинное сооружение будет неподвижным пределом его владений.